Матерь Агни-йоги. Являть высшую согласованность на планете может только огненный дух, но желать ее яро и к ней и устремиться всем существом может каждый из позванных. Даже простое сосредоточение требует согласованности. Когда-то все же придется понять, что без утверждения этого качества продвигаться далее станет уже невозможно, и встанет дилемма либо остановиться на месте и неизбежно начать пятиться, либо все силы духа собрать, чтобы достичь какой-то степени согласованности. Качество духа – это драгоценные камни, это сокровища, которые он собирает и накапливает в себе. Поняв неуничтожаемость сущности и неотъемлемость этих накоплений, уже не променяет их дух ни на что, ни на какие сокровища мира.